Он еще раз посмотрел на меня, пожал плечами и открыл кассу. «Мне каждый может навешать лапшу на уши», — сказал он, пересчитывая деньги. «И надо же, чтобы, выбирая, где завести дело, я избрал этот проклятый город. В другом месте я бы был сейчас богаче Гугенхейма». Он подал мне деньги, и я его едва не расцеловал. «Спасибо, Эб. Плевал я на твои благодарности. Лучше верни когда-нибудь деньги. Спасибо!» «Мне любой может навешать лапшу на уши», — повторил он, покачивая головой. «Ты душа человек, Эпштейн», — думал я, когда бежал через стоянку домой. Отдал деньги Дороти. Слезы, как бусины, текли по ее щекам. «Не знаю, как тебя благодарить. Не бери в голову». Она что-то начала говорить, но настолько расчувствовалась, что предпочла умолкнуть. «Теперь тебе лучше идти, Дороти», — сказал я. «И если мы сможем тебе чем-нибудь помочь, черкни пару слов». Вытерев глаза, она кивнула. «Жаль, что здесь нет Моны. Можно мне хотя бы оставить ей записку?» «Ну, разумеется», — сказал я и провел Дороти к письменному столу. Нацарапав короткое письмо, она подала его мне. Мы вернулись на кухню. Взяв бумажный пакет, она сказала: «Я тут сделала себе пару бутербродов. Не знала, достанешь ли ты денег». «Все в порядке», — отмахнулся я. «Я провожу тебя на улицу. Где ты оставила свою машину?» «Перед домом». «На твоем месте я поехал бы автобусом или еще чем», — сказал я, когда мы вышли через черный ход. «Достаточно того, что ты беглая, но ехать к тому же на краденой машине не слишком ли?» «С этим я справлюсь», — ответила она. «Добуду другие номера и права». Стоя у машины, она подалась ко мне и поцеловала на прощание. И в этот момент ее арестовали. Я был настолько поражен случившимся, что так и остался стоять столбом. Прежде чем я смог пошевелиться или что-то сказать, прежде чем хоть одна единственная мысль промелькнула в моей голове, арестовали и меня. «Так, минутку», — сказал полицейский. «Это кто такой?» Дороти ничего не ответила, я тоже. «Чья это машина?» — спросил другой. «Моя», — ответила Дороти. «А это что за парень? Ваш сообщник?» И тут в моем перегретом мозгу что-то сверкнуло, и все стало ясно. До меня дошло, что копы ищут угнанную машину и не знают, кто такая Дороти, понятия не имеют, что она сбежала из тюрьмы. «Это моя машина», — заявил я. «Девушка всего лишь моя приятельница. Машину украл я. Ей об этом ничего не известно». Я знал, что если удастся добиться, чтобы Дороти отпустили, то я легко докажу, что машину не угонял. В Бейкерсфилде я отродясь не был. «Он не крал», — сказала Дороти, — «угнала я. Если тут кто и ни при чем, так это он». Я пытался взглядом дать ей понять, чтобы она держала язык за зубами, пытался показать, что знаю, что делаю, но она не обращала внимания. «Она ненормальная», — сказал я. «Эту машину сегодня днем я украл в Бейкерсфилде». Копы переглянулись. «У кого из вас ключи?» — спросил первый. «У меня», — ответила Дороти, достав их из кармана. «Это еще ничего не доказывает», — заявил я. Тем временем вокруг нас собралось человек 6. «Ну, чудесно, просто Абот и Костелло», — сказал второй коп. «Поедете с нами в участок». И они нас повели. «Минутку, минутку!» — возмутился я. «Я должен взять плащ. И еще мне нужно закрыть дом. Я оставил двери настежь». «Предоставь это нам. Мы присмотрим за домом, приятель», — сказал коп и повел нас к своей машине. Меня сунули вперед, а Дороти посадили сзади. Я хотел предупредить ее, чтобы она молчала и предоставила все мне, потому что для нее это единственный выход, но случай не представился. Нас арестовали по подозрению в краже при отягчающих обстоятельствах и заперли в разные камеры. В ту ночь я так и не сомкнул глаз.